Харухира направил свет лампы туда, где ожидал увидеть завал. Свет пропал в темноте, не отражаясь ни от чего. Глубоко похоже. Тут дыра. Да сказал же, завопил Ранта. Ты просто ошибся. Поро-поро, перепутал дорогу. Это не рудный путь. Откуда на рудном пути взяться такой вот пещере? Это просто какое-то другое место. Просто похожее, головой-то подумай. Да, но Харухира не ошибся дорогой. Наверное. Да, точно. Но тогда почему здесь появился проход? Ширина дыры примерно 3 метра. И высота около 2. Они никак не могли проглядеть ее. И обязательно запомнили бы, проходя мимо. Широкий, округлый проем. Харухира глянул влево и вправо. Что бы там ни говорил Ранта, этот, похожий на естественную пещеру проход, очень похож на рудный путь. Он не обладает никакими выдающимися признаками и явными приметами. Так что нельзя с полной уверенностью сказать, что это то самое место. Но если забыть про существование новой пещеры, то местность очень похожа на рудный путь. Наверное. А может, легко сказала Юме, кто-нибудь ее вырыл, эту дыру? Ну, конечно. Ранта пнул стену. Прорыл дыру, вот и все. Тут, в Ундерхоуле. Кому-то делать было нечего. Ты хоть подумай, прежде чем говорить. Хоть Ранта так и говорит, но в Ундерхоуле полно-полношенько всяких дыр и туннелей. Ранта скрестил руки на груди и покрутил головой. А вот ты о чем. Люди, может, и вряд ли, шепотом проговорила Шихору. Но здесь живет много разных существ. И какие-то могли бы. Кузак заглянул внутрь. Хоть глаз выколи. Интересно, что там? Постой. Мэри потянула его за руку. Опасно же. Демонстративная забота. Или нет? Да нет, показалось, наверное. Это же просто забота о товарище. Ничего больше, так? Так ведь? Однако, когда Харухира чуть кашлянул, Мэри резко, словно бы застигнутая врасплох, обернулась и одернула руку. Чего? Чего-чего-чего? Почему это ты вдруг отходишь от Кузака, да еще с таким неловким видом? Неужели и правда неловко? Ой, я вам помешал? Прости-прости, не обращай внимания, я не хотел. Харухира вздохнул. Хватит об этом думать. Как будто я ревную. Нет, конечно же. Ну да, был период, когда Мэри меня интересовала. Но, разумеется, это совершенно недостижимая цель. Так ведь? Хотя она и в моем вкусе. Если Мэри сама предложит встречаться, то само собой ответ будет «да». Определенно. Да, лучше бы они и в самом деле начали встречаться. В смысле, заявили об этом открыто. И не мучили бы неопределенностью. Или, может, остальным просто все равно? Ведь все ясно сразу, так? Подозрительное поведение Кузака и Мэри. Очевидно, разве нет? Может, все просто не обращают внимания? Может, Харухира просто принимает все слишком близко к сердцу? «Брачный период у меня, что ли?» – подумал Харухира, отчасти насмехаясь над собой. «Брачный период. Период спаривания, если говорить прямо. Слишком откровенно, пожалуй. Как-то да. Несколько неправильно. Что же тогда? Мечты о чистой любви? Нет, о подружке? Да, наверное. Вот бы у меня была девушка». Откуда бы только ей взяться? Это рудный путь. Харухира обвел глазами товарищей. Ранту ему хотелось пнуть, но сейчас главнее всего команда. Однако здесь образовалась эта вот дыра. Непонятно как. И вопрос, что теперь делать? Не время рассуждать о девушках. При мысли о Мокзах Харухира также почувствовал, что ему еще рано о таком думать. У него даже на примете никого нет. Нельзя отвлекаться на посторонние мысли, а не то понаделает ошибок. Нужно взять себя в руки. Возможно, мы совершили открытие. При этих словах все, а в особенности Ранта, пришли в возбуждение. Открытие. Изначально сам Вандерхоу тоже был открытием. И сейчас, по мере исследования Вандерхоуа, открытия продолжаются. Например, если команда Харухира как часть воинов Рассвета Сомы сможет найти путь в бывшее королевство Ишмаэл или Нананку, то вступит в ранее неизведанные земли. Открытие новых живых существ, новых территорий будет происходить ежедневно. Но, разумеется, открытие совершают в основном те, Кто, как команда Сомы, постоянно все дальше проникает в Андерхоу. Но Вандерхоу необъятен. Некоторые закоулки, вроде муравейника Мурианов или Владений Бесов, так и не обследованы до конца. Кроме того, Вандерхоу может временами изменяться из-за естественных процессов вроде обвалов или деятельности живых существ. Невозможно предсказать, где произойдет такая перемена. Иначе говоря, у команды Харухира тоже есть шанс совершить открытие. И эта пещера как раз и может быть открытием. Возможно, за ней раскинулся целый никому ранее неизведанный мир. Значит, что делать? Ранта облизнулся. О чем тут говорить? Очевидно же! У меня дурное предчувствие. Шихору, крепко держась за посох, сжалась и вздрогнула. Ну, в чем я еще виноват? А в чем ты? Скрытное висвое вымя! Я же сказала, ничего у меня не висвое. Ну так покажи и докажи. О? Харухира нахмурился. Кто сказал это «о» только что? Голос мужской. Но это был не Ранта и не Кузак. Харухира обернулся. Сзади виднелся свет. Лампа или какой-то другой светильник. Со стороны владений бесов кто-то приближался. Неизвестно, сколько человек, но, наверное, команда. «О?» – произнес другой мужской голос. «А?» Харухиро удивился, на этот раз голос был знакомый. Кто-то отделился от неизвестной команды и со всех ног помчался к ним. «Эй, Харучи, это же Харучи! Что, не узнаешь? Совсем-совсем? Сюрприз! Вот так сюрприз, подумай только, какая встреча в таком месте! Это же я, малыш Кикава, ей-ей! А ну, дернем за встречу, ха-ха, шучу!»